В зависимости от вероятности протекания реакций, они подразделяются на обратимые и необратимые. Например, реакция горения этанола практически необратима, то есть нельзя подобрать внешние условия, чтобы провести обратную реакцию.